Глава 11. На следующий день Илья ушел рано, когда Аля еще спала. Только потому, что подушка рядом с нею была смята, она поняла, что он вообще ложился. Она не знала, что ей делать целый день. Уйти, дождаться его, оставить записку. Они ни о чем не договорились вчера. Умывшись, Аля обошла квартиру, оказавшуюся небольшой, но очень уютной. Это был какой-то особенный уют. Ей не приходилось видеть такого прежде. Она уже успела привыкнуть к уюту тушинской квартиры, немного отдающему новизной, но тем и привлекательному. Она с трудом вспоминала то, что казалось ей уютом в коммуналке Клементовского переулка. Пожалуй, там была всего лишь теснота, излишняя обжитость небольшого пространства, с которой она свыклась поневоле. Здесь было все по-другому. Обе комнаты небольшой квартиры не поражали простором, разве что потолки были высокие, как в большинстве домов в центре. Аля даже не сразу поняла, что же так удивило ее в обстановке комнаты, в которой она провела вторую ночь и которую впервые рассмотрела повнимательнее. Да, мебель была в основном старая, даже старинная, и ковры на полу особенные, наверное, ручной работы, и светильники были похожи на канделябры. Но дело было не в мебели, не в коврах, даже не в изящных безделушках, вроде стоящей на низком комоде музыкальной шкатулки из полупрозрачного оникса или огромного развернутого на пол стены веера из страусиных перьев или японской ширмы, на которой были изображены цветы и драконы. Каждый предмет в этой комнате был проникнут особенным духом, который Аля ощущала физически, кончиками пальцев. Здесь все было предназначено не только для быта, не только для житейского удобства, но еще для чего-то. Она не могла понять, для чего же, но рассматривала эти веера, шкатулки и фотографии в рамочках с незнакомым чувством. Это не было благоговением, которое можно испытывать к музейным предметам, но не было и небрежностью, с которой пользуешься обыкновенными вещами. Этими вещами хотелось пользоваться, но совершенно особенным образом. Аля чувствовала, что она не умеет этого делать. Ей даже страшновато стало. Как же надо жить, чтобы обращаться со всем этим непринужденно. Правда, вещи в кабинете Ильи выглядели совсем иначе. На длинном белом столе стоял компьютер, лежали в прозрачных коробочках разноцветные скрепки, дискеты, маркеры. Над столом была протянута зеленая струна, которой такими же разноцветными, необычной формы прищепками были прикреплены листы бумаги с какими-то текстами и яркими пометками. Аля уже привыкла к тому, что все, чем пользуется Илья, элегантно, удобно и просто. И она даже обрадовалась, увидев все эти изящные мелочи, как будто сам он взглянул на нее своими то насмешливыми, то нежными глазами. И кожаные НССР со щипчиками и ножничками, казалось, хранил тепло его рук. Аля не сразу поняла, откуда звучит телефонный звонок. До сих пор Илья приносил трубку к кровати. Наконец она догадалась, что аппарат стоит на кухне. «Доброе утро! Давно проснулась Алечка», — услышала она. «Только что». Аля почувствовала, как губы ее сами собой растягиваются в улыбке. «Почему же ты меня не разбудил?» «Еще не хватало», — усмехнулся Илья. Я ж тебе сам сказал отдыхать. Зачем будить? Ты поищи там что-нибудь в холодильнике. Я найду Илюшу, сказала Аля. Ей хотелось спросить, когда он придет, но она почему-то не решалась это сделать. Они ни разу не говорили о том, как пойдет их жизнь дальше. И Аля не хотела вести себя так, словно будущее уже наступило. «Я в ГИТИС заходил», — сказал Илья. Аля почувствовала, что краснеет, и обрадовалась, что он не видит ее сейчас. «И что?» — спросила она. Он помолчал, Аля слышала его дыхание в трубке. «Да, в общем-то, то, что и предполагалось. Мира спросила, не могу ли я забрать твой паспорт и аттестат. Я забрал». «Ты говорил с ней обо всем?» — выдавила из себя Аля. «О чем обо всем?» «Она рассказала, как вчера все происходило. Но это я и от тебя уже слышал. Потом Карталов зашел». Услышав о Карталове, Аля сжала трубку так, что пальцы побелели. Она и сама не понимала, почему испытывает такой стыд перед ним. В конце концов, она сказала ему то, что думала. Отчего же? «Вы говорили обо мне?» — наконец спросила она. «Да», — помедлив, ответил Илья. «Он не думал, что ты так себя поведешь. Он жалеет, что у тебя не получилось. Но способность к самореализации входит в понятие таланта, и он не хочет никого кормить пустыми иллюзиями. И все в таком духе. Ну, что я должен был делать? Просить его за тебя? Он этого терпеть не может, я-то знаю. Да мне и возразить было нечего, когда он говорил о твоем вчерашнем экзамене». «Ничего не надо было возражать», — сказала Аля, справившись с волнением. «И просить, конечно, тоже. Я ничего такого и не ждала». «Ну и хорошо», — заключил Илья. «В конце концов, это дело проехали. Думать надо не о прошлом, а о будущем, учитывая, конечно, ошибки прошлого. Алечка, ты извини, я сегодня в замоте хуже, чем вчера. Ты меня дождись, я же тебе паспорт должен отдать. А уже потом, когда вернусь, мы с тобой подумаем, чем бы тебе заняться». «Я дождусь», — растерянно сказала Аля. «Когда ты придешь?» «Днем заскочу на 5 минут», — сказал он. «Все, пока, милая». Аля была так растеряна, что даже трубку положила не сразу. Ей нравился его спокойный тон, она и сама успокаивалась, слыша его чуть насмешливые и твердые интонации. Но сейчас она не могла их понять. 5 минут назад она думала, что невозможно заговорить с ним о будущем. И вот он говорил о будущем так просто, словно оно было уже решено, и все в нем было понятно. Он забежит днем на 5 минут, отдаст паспорт, а потом уезжает он куда-то, что ли? Что значит, когда вернусь? Аля машинально открыла холодильник, посмотрела на составленные в него тарелки с остатками вчерашнего ужина. Тарелки были большие, прозрачно-синие, и каждая тарелка была укутана тонкой пленкой. Пленка цеплялась к рукам, когда Аля доедала какой-то особенный горох, черную чечевицу. Илья появился 12:00. «Вижу, отдохнула», — сказал он, целуя Алю. «Глаза опять блестят, летаешь как птичка, как чижик-пыжик». Забыв все свои тревоги, Аля радостно улыбалась, глядя на него. «Чижик — это хорошо», — заметил Илья. «Тебе немножко подходит». «Почему немножко?» — сразу заинтересовалась она. «Потому что не исчерпывает», — не стал вдаваться в подробности Илья. «Держи паспорт». «Вот и прошли 5 минут», — сказала Аля. Что значит «прошли 5 минут», — удивился он. «Ну, ты же сказал, что на 5 минут днем забежишь», — напомнила она. «А-а-а!» — Илья улыбнулся. «Это образно было сказано. К тому же я был в кабинете не один. Не мог же я при секретарше или менеджере объяснять, сколько времени проведу с тобой. А проведу я ровно столько, чтобы успеть тебя обнять, поцеловать, раздеть и любить». Говоря это, Илья привлек к себе Алю. Волна прошла по его телу и отдалась в ней, завершилась поцелуем. Прикрыв глаза, Аля почувствовала мягкое прикосновение его губ, нетерпеливое и страстное движение его языка у себя во рту. Пуговиц на халате не было, и он торопливо расстегивал пуговицы на своей рубашке, на брюках. «Пойдем в спальню», — прошептала Аля. «Нет», — таким же страстным шепотом ответил он, — «здесь еще лучше будет, вот увидишь. Иногда так даже лучше бывает, ты почувствуешь». Аля не могла чувствовать себя с ним лучше или хуже. Ей было просто хорошо, хотя это слово и в малой мере не передавало того, что с нею происходило. Даже в первую ночь сквозь накаты боли. И уж тем более теперь, когда все ее тело каждой клеточкой хотело его тело. Илья прислонил ее к холодильнику. Она почувствовала, как он прижался к ней бедрами, твердеющей плотью, и сама обняла его за талию. «Вот видишь», — медленно, все крепче прижимаясь, произнес он, — «ты только не бойся этого, не стесняйся ничего. Мы с тобой так друг другу подходим, нечего нам стесняться, а теперь ты спиной повернись, посмотрим, как тебе больше понравится». «Я не думаю ни о чем, Илюша», — вырвалась из ее полуоткрытых губ, — «мне с тобой...» Они сидели за столом на кухне и смотрели друг на друга. Всего несколько минут прошло после того, как они разомкнули, наконец, объятия. «Вот теперь 5 минут прошли», — улыбнулся Илья. «Теперь, а не когда стрелка щелкнула». «Ты не пообедаешь?» — спросила Аля. «У меня сегодня деловой обед», — покачал он головой. «А улетаю я вечером». «Куда?» — потерянным голосом спросила Аля. Она уже успела забыть о своих недавних тревогах. «А я тебе разве не говорил?» — удивился Илья. «Говорил, кажется, да ты забыла от переживаний. Я в Японию лечу. Снимать будем несколько клипов, смонтируем. Планы есть на будущее сотрудничество». «Ты почему так расстроенно смотришь?» — заметил он. «Не расстроена», — Аля попыталась улыбнуться. «Просто я вчера и правда не расслышала. Вот и неожиданно, надолго». «Как сказать?» «На весь июль точно». «Алечка, да бог с тобой. Ну что такое месяц, сама подумай. А я вернусь, и мы с тобой придумаем что-нибудь необыкновенное, какую-нибудь грандиозную штуку, чтобы ты забыла скуку. А по дороге из Японии на Дальнем Востоке я тебе поймаю тигра». «Тигра?» — едва не плача улыбнулась Аля. «Или дракона?» — кивнул Илья. «Или вот такую зверюшку, только в натуральную величину». Он достал из кармана костяную фигурку желтовато-белого цвета, положил Але на ладонь. Это был миниатюрный козерог. Но, несмотря на свою миниатюрность, Алин знак зодиака выглядел как настоящая скульптура. Козерог застыл в такой неудержимой, такой естественной позе, как будто вот-вот должен был сорваться с места и устремиться куда-то. «Ой, как красиво!» — забыв обо всем, воскликнула Аля. «Какой он живой, Илюша! Ты видишь?» «Конечно, вижу», — кивнул он, глядя на нее и улыбаясь. А иначе зачем бы я стал тебе его дарить? Он на тебя похож. — А откуда ты узнал, что это мой знак? — удивленно спросила Аля. — Флюиды уловил, — сказал он, но тут же, заметив ее потрясенный вид, поспешил добавить. — Да в паспорте в твоем посмотрел. Разочарована? — Нет, — рассмеялась Аля, — наоборот. Она только очаровывалась им, его незаметным вниманием, его легкими ласками. «Я тебе позвоню, когда приеду», — сказал Илья. «Скучать буду». «А с Моськой кто же останется?» — спросила Аля, уже стоя в прихожей и глядя, как собачка подает Илье туфли. «Мама заедет вечером, на дачу ее заберет», — ответил он. «А вся посуда грязная осталась», — вспомнила Аля, услышав о том, что должна приехать Анна Германова. «Ничего страшного», — махнул рукой Илья. «Мама в обморок не упадет. Да к тому же через пару часов домработница придет убирать. Думаешь, мы с Моськой сами посуду моем?» Они вышли на залитую летним солнцем улицу Немировича Данченко. Але вдруг стало страшно. Как она будет жить в этом мире одна, без Ильи? Целый месяц.